мистер М. Кассир выдал ему стопку 100-долларовых фишек за чек, а не за деньги, как было принято. Майкл делал большие ставки и постоянно проигрывал, но его лицо оставалось невозмутимым. Используя фишки Майкла, Дженнифер выиграла $300, которые ему и отдала, несмотря на возражения. Она ничем не хотела быть обязанной ему. Время от времени в течение вечера к Майклу подходили женщины. Дженнифер заметила, что все они были молодыми и привлекательными. Майкл вежливо отвечал на их приветствие, но было заметно, что интересовался он только Дженнифер. Она же против воли чувствовала, что это ей приятно. В начале вечера у Дженнифер было подавленное настроение, но энергия Майкла Моретти переливалась через край, заряжала вокруг себя воздух и обволакивала ее. Майкл привел Дженнифер в маленький бар, где играл джаз. Потом они прошлись к другому отелю послушать песни популярной группы. Везде к Майклу обращались как к члену королевской семьи. Все пытались обратить на себя его внимание, поприветствовать, прикоснуться к нему, дать знать, где они остановились. За все время Майкл не сказал ей ни одного слова, которое можно было принять за оскорбление. И все же Дженнифер чувствовала в нем сильную сексуальность, похожую на волны, накатывающие на нее. Она раньше никогда не испытывала подобного. Это было беспокойное чувство, но в то же время приятное. В нем была дикая животная энергия, которую Дженнифер никогда прежде не встречала. В 4 часа утра Майкл проводил Дженнифер до ее номера. Когда они подошли к дверям, он взял ее за руку и сказал: «Спокойной ночи. Это самая великолепная ночь за всю мою жизнь». Его слова испугали Дженнифер. Глава 33. Популярность Адама Уорнера в Вашингтоне росла. Все чаще и чаще он появлялся на страницах газет и журналов. Адам занимался проблемами школ в гетто и возглавлял сенатскую комиссию, отправившуюся в Москву на встречу с диссидентами. В газетах опубликовали фотографию из аэропорта Шереметьево, где Адама встречали неулыбчивые русские официальные лица. На следующий день после возвращения Адама все газеты положительно оценили результаты его поездки. Росли тиражи периодических изданий. Публика хотела читать об Адаме Уорнере, и средства массовой информации утоляли ее аппетит. Адам разрабатывал большинство законопроектов, проходивших через Сенат. Он возглавлял комитет по обследованию условий содержания заключенных и посещал тюрьмы по всей стране. Беседовал с заключенными, надзирателями и охранниками. И когда заключение его комитета было готово, начались изменения в условиях содержания заключенных. Часто появлялись статьи об Адаме в женских журналах. В «Космополитене» Дженнифер увидела фотографию Адама, Мэри и их маленькой дочери Саманты. Дженнифер сидела в кресле у камина и долго рассматривала фотографию. Мэри улыбалась сладкой, теплой, южной улыбкой. Дочь была точной копией своей матери.